Я тихо стояла у дверей в моем черном панцире и черной накидке. Мое лицо было еще желтее, чем обычно, а ожидала я на этот раз еще меньше, чем всегда. «Я всего лишь наблюдательница», — твердила я себе, глядя, как высокий блондин провел Дарин в квартиру и представил другому мужчине, столь же высокому, но смуглому и со сравнительно длинными волосами. Этот брюнет был одет в безукоризненно белый костюм и бледно-голубую рубашку с желтым шелковым галстуком. Галстук был заколот яркой булавкой. Я не могла отвести взгляда от этой булавки. Казалось, от нее исходил какой-то свет, озарявший все помещение. Затем свет свернулся в одну точку, заблиставшую каплей росы на золотом фоне. Я переступила с ноги на ногу. «Это бриллиант», — сказал кто-то из них, и вся компания сразу же расхохоталась. Я коснулась ногтем стеклянного камешка. «Она впервые в жизни видит бриллиант. Подари ей его, Марко!» Марко поклонился и втиснул булавку мне в руку. Свет играл в ней, и была она тяжела, как кубик льда. Я быстро убрала ее в бальную сумочку с отделкой из черного гагата и огляделась по сторонам. Лица присутствующих были пусты, как тарелки. Казалось, никто сейчас не дышал. «К счастью», — сухая и жесткая рука взяла меня за плечо, «я ухаживаю за дамой весь этот вечер. И, может быть...» Искры в глазах у Марка погасли, и сразу стало видно, какие они черные. «Я кое-что получу». Кто-то опять рассмеялся. «Взамен утраченного бриллианта». Рука сдавила мое плечо. «Ой!» Марко убрал ее. Я посмотрела себе на плечо. На нем алел отпечаток большого пальца Марко. А он следил за моими движениями. Затем показал на предплечье с внутренней стороны. «Теперь погляди сюда». Я поглядела и увидела четыре отпечатка его пальцев. «Это доказательство того, что я не шучу». Мелкозубая и какая-то летучая ухмылка Марко напомнила мне о змее, которую я дразнила в зоопарке Бронкса. Когда я принялась барабанить пальцем по стеклу вольера, змея открыла свою, похожую на адскую машину, пасть и тоже заулыбалась. А затем принялась биться о невидимую преграду и не прекратила этого занятия, пока я не убрала руку. До тех пор я еще ни разу не встречалась с женоненавистниками. Я поняла, что Марко — женоненавистник, потому что на протяжении всего этого вечера он не обращал никакого внимания на манекенщиц и старлеток с телевидения, которых там было полным-полно, а занимался исключительно мной. Не по доброте душевной и даже не из любопытства, а потому что я оказалась у него под рукой, как карта, полученная на сдаче из колоды, полной совершенно одинаковых карт. Музыкант в загородном клубе поднес микрофон ко рту и перешел к тем скребущим и царапающим душу ритмам, которые слывут латиноамериканской музыкой. Марко хотел было взять меня за руку.